Глава вторая, где выясняется, что всему миру в целом и нашей Даре в частности угрожают все силы ада. Так, побоялись и хватит. Трепет дочерней показали, кто тут главный подтвердили, пора брать ситуацию в свои маленькие, но крепкие руки. «Минуточку», — свела я брови. «А с кем договор будет заключен?» «С получателем дара», — ответил гость. «А кто платить будет?» «Разумеется, я», — оскорбился родитель. Даже не повернулась, чтобы укоризненно глянуть. Толку-то, говорю же, никакой деловой хватки у черного мага. «А с каких это пор за дары той стороны расплачивается третье лицо?» — прищурилась на Рогатого. «Или ты, демон бесстыжий, решил двойной навар втихаря поиметь?» «Ну почему же?» — теперь уже обиделся хвостатый. «В традиции есть и такая форма оплаты». «Ой-ой!» — улыбаюсь. «Как же я могла забыть? А еще прекрасно знаю, чем обычно заканчивается эта форма. Дополнительным соглашением о выкупе права расплаты. И почему-то всегда по двойной, а то и высшей цене». «Далеко не обязательно», — трепыхнулся демон. «Так это для тварей бессердечных не обязательно, а для людей?» «И как пошла о прецедентах рассказывать?» «И как мать Лусия ребенка спасала от неизлечимой болезни, а заплатила своим здоровьем, и сын ее в приют сдал, когда надоело с больной неходячей старухой возиться. А потом, когда узнал, почему его мать умирает и не может умереть, раскаялся и предложил той стороне взять с него выкуп, а здоровье матери вернуть. Они и взяли с радостью. Обе души в ад ушли. Сама их вызывала, знаю. Или как хорошенький паш Вилли влюбился в нищую принцессу, а ее замуж отдали за соседнего короля урода Лирса Кособокова. Принцесса в слезы, бедняжка, а паш — чистая душа, и предложит той стороне свое разбитое сердце в обмен на пригожесть чужого короля. Лишь бы его любимая не плакала. Король стал красавчиком, а добрейший Вилли — бессердечным скотом. И соблазнил принцессу, когда к жениху вез. А она увидела жениха, влюбилась без памяти, да разве нужна королю опозоренная невеста? Утопилась, всеми отвергнутая. А та сторона похихикала, да Лирсу явилась, и король из гордости выкупил оплату пажа, еще большим уродом стал, детей не оставил. Ни одна женщина на него смотреть не могла. Вилли повесился после того, как его сердце снова ожило. А оба королевства, родственники и соседи, по клочкам растащили. Три души получила та сторона за один дар красоты. Вот они, дары ада. Или взять историю любви магини Ганевры. «Хватит, Дарайна!» — взмолился отец. «А сам гордится мной, я же вижу». «Мне хоть сейчас историю магии сдавай, не провалюсь». Азер, усевшийся на пол, как и мой папик, скрестив под собой ноги, тоже почему-то аж лоснился от удовольствия, словно я тут балладу о его личных подвигах пела. «Подведем итог, папочка», — взяла я завершающий аккорд. «Платить двойную цену — позор для некроманта. Я сама всему учусь, как могу. А даров мне? И даром не надо». Он вздохнул, набулькал своего прозрачного яда в рюмке. «А почему ты решил, что у нее нет дара?» — вдруг спросил Азер. «А ты слышал, как она играет?» «Я слышал, как ловко она вертит бесенятами», — ухмыльнулся рогатый гад, выдав меня с потрохами. «Мстить та сторона тоже любит, не откладывая, раз я сорвала его сделку». «Что?» — рюмка выпала из руки мага, пролившись на хвост демона. «Понятно». Азер раздраженно встряхнул намокшую кисточку, и у меня мелькнула шальная мысль подпалить ее. Взяла себя в руки. «Не будь здесь папика!» Демон, заметив блеск в моих глазах, поджал хвост и еще раз меня выдал. «О своем волкодаве тоже не знаешь, Амадей?» «А что не так с нашей собакой?» Папик воззрился на меня. Я всплеснула руками, отступая к двери. «Ой, забыла его покормить! Бедный Ральд, с утра голодный!» Демон заржал, папик щелкнул пальцами и позади оглушительно хлопнуло. Я пяткой пнула запертую дверь. Бесполезно. Все, попалась. «Пап, выпусти! Мне срочно на воздух! Плохо что-то!» Держусь за живот, бледнею. «Бледнею, я сказала, а не краснею! И не надо так на меня смотреть, папочка! Мама, на кого ты меня оставила? Он же меня убьет и поднимет, как я несчастного Ральта!» «Стоп! Слезу пускать еще рано. С этим неотразимым оружием пока подождем. «На воздух, говоришь?» Черный маг, скептически оглядев мою страдальческую гримасу, Резко вытянул руку в сторону, и от этого жеста оконная створка с витражом в виде пентаграммы распахнулась, а из окна даже в сумерках прекрасно видна конура у ворот и облезлый Ральт во всей его неподвижной красе. Я мысленно приказала своему зомби спрятаться в конуру, ни на кого не обращать внимания и хвостом шевелить изредка. «А ты посмотри на песика повнимательнее, Амадей!» — подсказал демон, кося на меня бесстыжим глазом. Папик, подойдя к окну, понаблюдал, и щека у него нехорошо так задергалась, а голос стал ласковым-ласковым. «Да, Райна, ангел мой, ты только посмотри, какая идиллия!» Я сделала шаг к нему, но близко подходить и не подумала. «Мне и отсюда видно, если приподняться на цыпочки и вытянуть шею, что сейчас мне будет полный пипец». Волкодав в точности выполнил приказ, заполз в конуру. Но снаружи торчал его хвост и механически дергался, как маятник часов. А с ним в наглую играл соседский котенок, от которого, по идее, и мокрого места не должно уже быть. Ральт терпеть не мог кошек, даже после смерти. «А что тут такого?» – спрашиваю. «Наша собачка – добрая душа, и муху не обидит». Черный маг его величества побарабанил пальцами по подоконнику, повернулся к демону, и мне очень не понравилась этакая боевая решительность на величественном некроманском лице. «Друг мой Азер, надеюсь, ты не будешь возражать, если мы перенесем нашу беседу на более благоприятное время». Начал он освобождать плацдарм от посторонних. «Семейные обстоятельства, понимаешь?» И зверский взгляд в мою сторону. «Как скажешь, господин маг», — ответствовал гость. «Но я пришел к тебе по важному делу, и оно не терпит отлагательств. В конце концов, семейные обстоятельства у тебя не катастрофические». «Плохо он знает моего папика. Ему только возрази, когда он в таком предгрозовом состоянии». «Вот как!» — полыхнул и громыхнул Амадей. «Не катастрофические? Ты видел, что она сделала с Ральтом? У мертвия! И ни одного подчиняющего заклинания не наложила, потому я и не обращал на собаку внимания. Бегает и бегает на свободе, даже не на цепи. Да он ее же первую и загрызет, стоит ему проголодаться. И как эту безголовую девчонку еще в академию приняли?» Я не выдержала такой вопиющей несправедливости. «Вот если бы ты дал мне там учиться, может, меня уже научили бы не только закуску демонам подавать». Щеки бывшего черного мага его величества слегка покраснели. «Дарочка, я же уже объяснял, кто знал, что в последний момент мой друг-ректор подаст в отставку по состоянию здоровья, а на его место поставят моего злейшего врага, этого отвратительного выскочку, зазнайку и бездаря фон Аристейна. Да будь ты даже семи пядей во лбу, он бы тебя сосвету сжил в первую же неделю обучения. Этот прощелыга сделал бы так, что тебя не просто отчислили, а с грандиозным позором, лишь бы мне досадить». «Позор вы мне оба уже обеспечили на всю жизнь». «Да, я злопамятная. Для некроманта это жизненная необходимость». «Когда ты его подняла, Дара?» «Ректора?» «Ральта». «Вот, а что я говорила о злопамятности черных магов? А ведь так хорошо отвлекся. Месяц назад». Я мечтала куда-нибудь провалиться, но затевать это в рабочем кабинете черного мага с вмурованным в пол бронзовым пентаклем — чистое самоубийство с отягчающими обстоятельствами, так как отсюда проваливаются только в одно место — в адову бездну. «Месяц?» — опешил папик. «И чем ты его кормила?» «А его надо было кормить?» «Разумеется, и необычной собачьей едой». «Он не просил и сам как-то справлялся. А разве у мертвия не подчиняется сразу поднявшему его магу?» «Только после заклинаний подчинения. Любой поднятый мертвец мечтает в первую очередь уничтожить нарушителей его посмертного покоя. Если ты даже этого не знаешь». «Но он же меня слушается, даже мысленных приказов». «Вот это и странно. Расскажи-ка мне подробнее, как это произошло». Демон, уже сам наверняка себя проклявший за несвоевременную месть, нервно стукнул хвостом по полу и вмешался. «Амадей, не все так страшно. Песик у вас послушный, воспитанный, я за ним давно присматриваю. А вот чудовище, что сейчас свободно гуляет по вашему миру, это для вас глобальная катастрофа». Папик мгновенно забыл обо мне, но дверь так и не открыл. «Какое чудовище, Азер!» «Вот с этим делом я и пришел», — обрадовался хвостатый. «Примерно год назад из нашего мира сбежал очень опасный демон из высочайших. Что-то там не поделил с повелителем и взбунтовался. И мы до сих пор не можем его поймать и вернуть. Даже мир, куда он скрылся, вычислили только недавно. Он где-то у вас прячется, это уже точно известно». «Год!» — усмехнулся папик. «Если за такой срок никаких слухов здесь о нем не возникло, значит, не так ваше чудовище для нас и опасно. Какое нам дело до ваших внутренних разборок, Азер?» «Самое прямое. Скоро они перейдут во внешние разборки. Наш повелитель в таком гневе, что готов на самые кардинальные меры по поимке беглеца. Понимаешь, чем это грозит вам?» «Уж не нашествием ли?» — поднял бровь маг. «Повелитель приказал нам вывернуть ваш мир наизнанку, но пропажу найти». «Мама дорогая, вот это дела! А ведь могут и наизнанку, могут! Нам угрожает конец света!» Пользуясь папиным шоком, я встряла. «И почему этого еще не произошло? Если есть приказ вторжения, то что вас останавливает?» «Точно знаю, что не наши разрозненные магические ордена. Они настоящему нашествию не помеха, как и Святая Церковь». «Да, Азер, не крути хвостом», — встрепенулся маг. «Я не мальчик, чтобы верить в миролюбие демонов». «Верить и не требуется», — ехидненько согласился Азер. «Тут и простая логика справится. Разве нам это надо, лишаться целого пирога и крошить его в пыль, чтобы отыскать в начинке одну крупинку? А потом что, зубы на полку? Новый мир разрабатывать? Лень, знаешь ли. Умники из высшего командования решили для начала попробовать другие методы». Отбрехался рогатый, само собой, но прищучить его нам с папиком не удалось. Сделали вид, что поверили. «Некроманты демону! Ха-ха!» «Значит, прямого приказа о вторжении еще не было!» С облегчением заметил папик, подцепил вилкой ломтик огурчика и захрустел, в задумчивости поглядывая на бутылку. «Прямого не было!» — нехотя признал Азер. «Выворачивать мир можно по-разному. Главное — результат. И сроки, само собой. Повелитель пока отвлекся на другие проблемы, но вспомнит и спросит. А мы к тому времени беглеца на блюдечко положим и поднесем. И никакого вторжения, зачем нам зря наших терять? Вот если бы тут никто не сопротивлялся, другое дело, но ведь будете, и ты первый начнешь. Некромант хмыкнул. «Разумеется, начну. Но виданное ли дело, демон приходит с предупреждением к черному магу. И думал на вы, с чего бы?» «Мы с тобой уже давно друзья-приятели, Амадей. Сколько я тебе контрабандного бухла притаранил и ничего взамен не просил, кроме закуски. Забыл?» «А ты говоришь, противники». Азер улыбнулся во все клыки, а бояшка такой, и сверху припудрил лестью. «Вот я и подумал, почему бы нам не договориться по-хорошему, великий черный маг. Ты помогаешь мне поймать нашего беглеца, а я помогаю тебе найти и обезвредить того, кто направил на твою дочь серое зеркало». Папик как раз предпринял очередную попытку выпить. Наклонил горлышко бутылки над рюмкой, да так и замер, вперив взгляд в демона, и жидкость продолжала выбулькиваться из горлышка, давно переполнив крохотный с наперсток сосуд и растекаясь вонючими струйками по ложбинкам бронзовой пентаграммы на полу. «Не судьба ему сегодня надраться», — позлорадствовала я. «Вообще не судьба в моем присутствии». Голос мага почему-то охрип. «Серое зеркало? Что ты творишь, Амадей? Подумаешь, проклятие!» Возмущенный демон попытался выхватить почти опустевшую бутылку. Папик не отдал. «Самое подлое, тонкое и гибельное из возможных!» Черный маг выглядел небывало бледным. Даже машинально завинтил колпачок на бутылке. «И давно оно на ней?» Демон обошел вокруг замершей меня, зачем-то дунул на затылок. «Щекотно же!» «7 лет!» — вынес он вердикт. «Застарелая, глубоко въелась». «С того года, как умерла ее мать», — нахмурился маг. «Снять возможно?» «Только со смертью проклявшего. Готов помочь». Кровожадно блеснули клыки. «Так что ты думаешь о моем предложении, Амадей?» «Раз запахло договором, пора вмешаться», — решила я, радуясь, впрочем, что за такими потрясениями о зомби все забыли. «Вы мне сначала объясните, что за зеркало?» — потребовала. «Потом!» — отмахнулись оба. Потом уже наступило. И вообще, пап, не соглашайся. Проклятие любая ведьма снимет. Да хоть наша соседка, твоя воздыхательница. Что-то говорит мне, что тебе предлагают неравноценный обмен». «Да, Райна», — папик укоризненно. «Если что-то говорит, то это шизофрения. Демон и ехидна». «Но он же не к нашей соседке явился за помощью», — невозмутимо продолжила я. «Меня так просто с толку не сбить. Я тренированная». «А к тебе, королевскому черному магу. Значит, и цену назначать тебе, а не ему». «Во-первых, не суйся в дела взрослых, дочь», — решил меня повоспитывать черный маг. «Во-вторых, это проклятие человеку заметить невозможно, и уже одна подсказка дорогого стоит. В-третьих, даже если увидеть и найти источник, далеко не каждый маг его снимет. А в одиночку и вообще невозможно. Это же серое зеркало». «И что? Со мной все нормально, пап. Я прекрасно себя чувствую. Не болею никогда, ты же знаешь. Может, никакого проклятия нет? Если человеку его не увидеть, то как проверить? Нашел кому верить, демону». Азер сделал непрошибаемо каменную морду. «А то, что оно медленно, незаметно и неотвратимо разъедает и душу, и разум», — пояснил папик. «Еще года два, и ты станешь совсем слабоумной». «А сейчас, значит, слабоумная, но не совсем», — покраснела я. Мак молча показал на вещественное доказательство. Конуру с неподвижным ральтом, уже еле видную в сгущавшихся сумерках. Забудет он о нем, как же. «Не пугай ребенка», — проворчал демон. «Не слабоумной, а законченной блондинкой, то есть девой светловолосой, светлокожей, светлоокой. Их миллионы, и ничего, живут. Да еще как красиво живут, особенно если характер удачно стервозный». «Над характером я поработаю. А чем плохо быть блондинкой?» Я потеребила свою пеструю облезлую косу и решила обидеться на всякий случай. Хотя я и не светловолосая ни разу. И вообще чумазая наверняка, после того, как угольки из остывшего кухонного очага таскала. Ритуальный круг в подвале рисовать. «А, долго объяснять», — папик махнул рукой. «Хорошо, Азер». «Нет, нехорошо». Я плюнула на маневры и пошла на пролом. «Пап, у тебя никакой деловой хватки. Разве можно соглашаться на первое, что предложит та сторона? Надуют!» «Значит так, Азер. Мы с папиком подумаем над твоим предложением и выдвинем встречное со своей ценой». 5 минут у меня еще есть. Думайте», — ухмыльнулся рогатый гад. «Что тут думать?» — рявкнул злой, как черт маг. «Если подозрения насчет серого зеркала подтвердятся, Азер, я согласен на твою помощь. Найди мне ту сволочь, что сделала такое с моей дочерью, а я разыщу ваше беглое исчадие, в какую бы дыру оно ни забилось». «Если?» — прищурился демон. Мелькнула страшная мысль, что он сделает все, чтобы мой диагноз подтвердился. Да он лично навесит пресловутое серое зеркало. «Если ты ошибся, а я надеюсь на это, и не полыхай на меня зенками адскими, я тебе пополыхаю. Сначала мне убедиться надо. Может, на Дарайне лишь иллюзия проклятия, меня попугать. Есть в Королевской Академии артефакт, который может проявить невидимую порчу, даже серое зеркало. В любом случае, мне надо возвращаться в столицу. Тем более, король давно опомнился и зовет обратно на службу. Нашел идиота». «Амадей, а как же наш беглый преступник?» — нахмурился демон. «Дальше нашего мира не убежит. Дарочка, ступай, собери мой саквояж. Выезжай утром». Я кивнула, но осталась стоять, как впаянная намертво в пентакль. Впрочем, снаружи, не пересекая его металлических желобков. Так я и поверила, с каких это пор папенька доверяет мне упаковку своего бесценного дорожного саквояжа. Ясно, что это просто предлог, чтобы меня вежливо выставить. А кто проследит, чтобы ни папе, ни его хозяйству убытков не было? Демон тоже интригующе молчал. Только его взгляд задумчиво путешествовал по моей фигуре, словно хищник прицеливался, куда цапнуть жертву, чтобы не вырвалось. И на заявление хозяина дома потусторонний гость отреагировал на диво спокойно. Кончик демонского хвоста трепыхнулся, ухо дернулось, но на этом возражения иссякли. Папик заметил, конечно, его бровь вопросительно поднялась, но Азер остался безмолвен и безмятежен с виду, как спящая акула. Черный Макс не зашел до пояснений. «Вы год ждали, прежде чем ко мне обратиться. Вот и еще подождете недельку-другую». «А если за эти неделю-две мы сами найдем?» — отмер демон. «Подумай, какую выгодную сделку ты упускаешь». «Если бы вы могли его найти, то и ко мне не пришли бы. Значит, все свои методы исчерпали», — резонно заметил некромант. «Или надеетесь нагреть свои загребущие когтистые лапы на сделке со мной? Зеркало вот всплыло за столько-то лет. Так вот, если проклятие на моей дочери есть, то платой за мои труды будет его полное снятие без последствий для Дарайны на всех уровнях, видимых и невидимых, известных и неизвестных. На всех, включая душу, мечты, судьбу и прочие тонкие материи, которые вы гораздо портите». «Ну, знаешь», — трепыхнулся рогатый, но папа его остановил властным взмахом руки. «А если его на самом деле нет, то за мои услуги поиска и поимки я с вас потребую. Впрочем, мы это наедине обсудим. Дара, саквояж». «Пока подпиши договор о намерениях, а условия оплаты приложи к нему дополнительным соглашением», — подсказала я. «Ты еще здесь?» — черный маг вскинул бровь. И одним взмахом, не двигаясь с места, совершил три действа. Закрыл окно, распахнул дверь и вымел меня из кабинета, как не упиралась. Еще я успела заметить, как он глянул мельком на протянутый Азером пергамент, и когда демон успел состряпать, и капнул кровью из уколотого демонским когтем пальца, наверняка превратив каплю в подпись. Рядом одновременно вспыхнула черным пламенем подпись той стороны. Пергамент тут же раздвоился, один экземпляр исчез, а второй свернулся в трубочку и обвился черной змеей ленты. На одном ее конце вспыхнула мглистым сгустком адова печать и тут же превратилась в змеиную голову с разинутой пастью. Пасть щелкнула огненными зубами и захлопнулась, зажав собственный хвост. Мерзость! И не подсмотреть теперь! Прежде чем за мной захлопнулась дверь, папик, забыв о разлитом на полу незаметно преобразованном мной спирте, выщелкнул искры на свечи, стоявшие на вершинах пентаграммы. Ох и полыхнуло по всему кабинету, словно вулкан взорвался. От беззвучной ярко-синей вспышки я ослепла на несколько минут и хватала ртом внезапно исчезнувший воздух, пока легкие не наполнились. Когда темные пятна в глазах поблекли, я рванула в кабинет. Пусто. Ни демона, ни мага. Тишина. Только сорванная решетчатая створка с выбитыми стеклами заунывно скрипела, качаясь на одной петле, да где-то далеко взахлеб выли собаки. Комната выглядела нереальной. Свечи испарились, зато зыбко светился голубой дым над оплывшей бронзой пентаграммой, искорками мерцал голый камень стен, а немногочисленная мебель покосилась так, словно забыла, какой формы должны быть стол, кресло и шкаф с книгами. Фолианты спеклись в огромный монолит. Я растерянно коснулась их ладонью, ледяной холод. К счастью, особо ценные магические раритеты отец не держал в комнате для вызова демонов. «Боги, о чем я думаю? О каких-то плесневелых книгах. У меня отец пропал!» «Не должно быть такого эффекта от какой-то горючей лужицы. Да и чему там гореть, если я алкоголь преобразовала? Или я в заклинании ошиблась? Не может быть. Совсем не может. Я уже 10 лет его применяю, ни разу не ошиблась. И голубого сияния быть не должно, это я знала точно. Не первый раз некромант при мне демонов восвоясь отправлял. Но он еще ни разу их не сопровождал за порог. Нет, я, конечно, не идеальная дочь, но вот так запутать меня каким-то серым зеркалом, грядущим безумием, концом света, избежать? Или черного мага похитила та сторона? Зачем? Им-то как раз сейчас это невыгодно. Кто будет выполнять договор? И тут я вспомнила, что в случае невыполнения договора по любой причине, даже преждевременной гибели некроманта, за его долги перед той стороной расплачиваются его наследники, если не оговорено иное. До 40-го колена, пока не выплатят долг. И никакой страховки той стороной не предусмотрено, и никакие обстоятельства демонов не разжалобят. Подписал договор кровью — исполняй, пока твоя кровь течет в этом мире в жилах потомков. Знать бы еще, что в том договоре. Меня привел в чувство посторонний звук. Каскад чудных звуков скрипки, доносившихся из сада. Маэстро Далик, давно привыкший к внезапным громам и молниям в башне черного мага, как ни в чем не бывало, играл лунный ноктюрн.